Практика стоицизма. Спокойствие. «Будь подобен скале. Волны беспрестанно разбиваются о нее, она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды». Марк Аврелий. Апатия или бесстрастие, безразличие, спокойствие по отношению ко всем благам и невзгодам в этой жизни – основное состояние стойка. Но за счет чего оно достигалось? Прежде всего, давайте вспомним, что эмоция состоит из спускового крючка, первоначального порыва, паузы и собственной эмоции. Во время паузы мы принимаем решение, поддаваться эмоции или нет. Однако у большинства людей период паузы невероятно короткий. Они даже не успевают толком поразмыслить, как их с головой накрывает эмоция. Наша с вами задача – удлинить эту паузу. На длительность паузы влияют несколько факторов. Нравственная зрелость, физическое и психическое состояние и ваши навыки владения разумом. Рассмотрим каждый фактор подробнее. Нравственная зрелость. Замечали ли вы, что чем старше человек, тем он спокойнее? Причина этого – опыт, который накапливается с возрастом. Но не всегда так происходит. Некоторые в старости легко поддаются гневу и даже становятся еще более вспыльчивыми. Дело в том, что опыт не зависит от прожитых лет напрямую. Опыт – это накопление убеждений. Если вы накапливаете хорошие, дельные, помогающие в жизни убеждения, то вы будете меняться в лучшую сторону. А если просто живете, ничем не интересуетесь или же усваиваете ложные убеждения – силой можно решить любую проблему или не можешь переспорить, просто избей. То, естественно, ваша пауза и вовсе будет сокращаться. Чтобы накопить хорошее убеждение, проще всего заниматься философией и читать хорошие книги. Если вы будете регулярно напоминать себе о принципе «зависит-не зависит», о том, что жизнь безразлична, пользование ею не безразлично, и прочих идеях стоиков, вы обнаружите, как постепенно меняются ваши убеждения. С убеждениями – ваши мысли, а с мыслями – ваша жизнь. Практика с Марком Аврелием. Наедине с самим собой. Марк Аврелий дает нам следующее упражнение. Если вы беспокоитесь, раздражены или в гневе, выделите несколько минут, чтобы побыть наедине с самим собой. Сядьте, выдохните и подумайте о том, что вас беспокоит. Важно, чтобы на каждую проблему у вас был краткий заготовленный ответ. Скоропомощная аптечка, который бы сразу мог рассеять раздражение и тревогу. Марк Аврелий приводит такой пример. Если вас беспокоит человеческая злоба, он предлагает подумать о следующем. Поразмысли над тем, что разумные существа рождены друг для друга, что терпение входит в понятие справедливости, что люди заблуждаются лишь невольно, и сколько людей, враждовавших, подозревавших, ненавидевших, сражавшихся, уже умерло и обратилось в прах. Практика со стойками. Величие души. Величие души — это знание или самообладание, позволяющее быть выше всего, что с тобой происходит. Диоген Лаэртский. Стойки культивировали у себя добродетель, которую они называли величием души. Это чувство, что вы выше всех бед и выше всех радостей. Чтобы его достигнуть, нужно понимать основные стоические истины. Первое. Судьба в любой момент может перевернуться на 180 градусов. Тот, кто сегодня пирует, завтра будет обезглавлен. А заключенный сегодня, завтра может взойти на трон. Поэтому у вас исчезает свойственная обычным людям эмоциональная привязанность к событиям. Вы начинаете гораздо спокойнее смотреть и на радости, и на беды, как в вашей жизни, так и в жизни других. Что ты прыгаешь от радости? То, на чем ты въехал на самый верх, может сбросить тебя в любой момент, когда ты не знаешь, у него своя цель, не твоя. Что ты лежишь в отчаянии? Ты достиг самого дна, теперь есть куда подниматься. Неприятности переменяются к лучшему, удачи к худшему. Второе. Все мимолетно. Сегодняшние обиды уже не будут волновать вас через 5, через 10 лет. Чаще размышляя о том, с какой быстротой проносится и исчезает из виду все сущее и происходящее. Ибо сущность подобна непрерывно текущей реке. Действия беспрестанно сменяют друг друга. Причины подлежат бесчисленным изменениям. И нет, по-видимому, ничего устойчивого. А рядом с нами безмерная бездна прошедшего и грядущего, в которой все исчезает. Так не глупцом ли будет тот, кто станет гордиться чем-нибудь подобным, или волноваться по его поводу, или же жаловаться? Точно дело идет о бремени, которому предстоит длиться века. Физическое и психическое состояние. На наш разум оказывает огромное влияние состояние нашего тела. Физическая усталость или болезнь очень сильно уменьшает паузу. Поэтому уставший или больной человек будет срываться гораздо чаще. Вы не сможете добиться спокойствия, если не будете заботиться о своем теле. Если вы регулярно переутомляетесь, испытываете стресс, даже не думайте ни о какой паузе. Вы всегда будете в состоянии сжатой пружины. Стоит только появиться триггеру, как вас прорвет. Гневом, слезами, злобой, неважно. Поэтому если хотите стать спокойным и уравновешенным человеком, уравновесьте свою жизнь, найдите баланс в отдыхе и работе, в еде и в питье и так далее. Это базис для построения спокойствия в вашей душе. Практики владения разумом. Вы можете стать гораздо более устойчивым к стрессам, если научитесь владеть своим разумом. Часто даже мелкое неприятное событие запускает то, что я называю мысленной жвачкой. Когда вы только положили жвачку в рот, она вкусная, сладкая, но потом становится мерзкая и горькая на вкус. И вам ужасно хочется ее выплюнуть, но если некуда, приходится жевать. То же самое и с мыслями. Вы начинаете размышлять. «А что я сделал не так в этой ситуации? Как надо было поступить?» Думаете и думаете, но правильного ответа на эти вопросы не находите, потому что его нет, так как все уже произошло. Поэтому вы просто снова и снова гоняете тревожные мысли, переживаете травмирующее событие, не в силах остановиться. Очень часто мы так пережевываем травмы, с которыми наша психика не в состоянии справиться. Когда я в подростковом возрасте пережила травлю, около года каждый мой день начинался и заканчивался сеансом мысленной жвачки. Что я сделала не так? Это довело меня до полного психического истощения. Сейчас я понимаю, что нужно было найти взрослого, который помог бы мне с этим справиться, пережить и принять. Но тогда мне помог навык говорить «стоп». Он жизненно необходим, если вы любите мысленную жвачку, склонны тревожиться, преувеличивать события, рисовать себе всяческие страхи. Медитация. Я искренне считаю, что одна из самых эффективных тренировок спокойствия — это медитация. Смысл ее как раз в том, что вы учитесь говорить «стоп» своим мыслям, переключаться и контролировать то, о чем вы думаете. Для меня медитация — это в первую очередь упражнение, которое никакого отношения к религии или эзотерике не имеет. Вы тренируете свой мозг, как спортсмен качает мышцы. Учитесь не пассивно плыть по течению мыслей, а управлять их движением. Когда мы медитируем, мы учимся не думать, а созерцать. Быть здесь и сейчас, не в прошлом, не в будущем, а именно сейчас. Наша задача — убрать из головы все мысли, сосредоточив на чем-то одном все свое внимание. Как медитировать? Шаг первый. Найдите тихое помещение, где вас никто не потревожит. Заприте дверь, включите таймер минут на 5-10. Шаг второй. Сядьте удобно, на стул или на колени. Главное, чтобы вас не отвлекали дискомфорт и боль в теле. Не ложитесь на кровать, а то заснете. Шаг третий. Выберите то, на чем сосредоточите свое внимание. Медитировать можно на что угодно. На звук музыки, на пламя свечи, на эмоцию радости, на ощущения в теле. Новичкам чаще всего рекомендуют медитировать на дыхание. Сосредоточиться на движении грудной клетки при вдохе и выдохе. Можете начать с этого. И не забудьте закрыть глаза, чтобы не отвлекаться лишний раз. Шаг четвертый. Сфокусируйте все внимание на выбранном объекте. Слейтесь с ним. Станьте этими вдохами и выдохами. Шаг пятый. Как только вы ловите себя на посторонних мыслях, «Ой, кто-то чихнул», «У меня тесные штаны», «Надо что-то приготовить на ужин», «Надо написать Кате, чтобы прислала ведомость», возвращайте внимание на предмет своей концентрации, на вдохе и выдохе грудной клетки. Мы с вами как будто сидим на берегу реки и видим проплывающие мимо листики. Ага, вот одна мысль проплыла, а вот другая. Ваша задача не погрузиться в эту мысль, а просто заметить, что она возникла, и позволить ей уйти, вернувшись к безмятежности. Шаг шестой. Начните с 5 минут и постепенно увеличивайте время до 10-15. Если не получается, старайтесь медитировать хоть по 3 минуты, но каждый день. Другие практики. Есть много разных практик спокойствия. К примеру, молитва очень похожа на медитацию, но вы концентрируетесь на словах, на ощущении Бога, на мысли, которую хотите передать Ему. Главное, не надо механически зачитывать текст, параллельно прикидывая, во сколько забрать ребенка из сада и куда поехать на выходные. Или другой способ. Моя знакомая ходит в театральную студию. Актерская практика научила ее гораздо лучше контролировать свои эмоции. Она рассказывала, что после того, как долгое время училась подавлять на сцене лишние, порой сильные эмоции, у нее постепенно начала увеличиваться пауза, и она стала лучше владеть собой. Попробуйте разные практики. Визуализации, прогулки на природе, чтение притч, прослушивание расслабляющей музыки. Найдите ту, что вам по душе. Главное, практикуйте как можно чаще, чтобы в вашей жизни было все больше спокойствия.